Второе. Методика порождения устремленности. Здесь четыре главы. Как и от каких факторов зарождается устремленность? Этапы воспитания устремленности к пробуждению, нужная степень ее зарождения и принятие при помощи ритуала. Как и от каких факторов зарождается устремленность? Здесь три раздела. Из них первый – четыре условия зарождения устремленности. Четыре условия зарождения устремленности. Первое. Зарождение от мысли. Это пробуждение, в котором пребывают Будды, великая сила, возникшая благодаря тому, что лично увидят или услышат от достойных доверия о непостижимой силе Будды или Бодхисаттвы. Второе. Если этого не видели и не слышали, то, возможно, ее зарождение – от благоговения перед мудростью Будды, вдохновленного услышанным сводом учения, возникшего из высшего пробуждения. Третье. Если же Дхарму не слушали, то увидев, что святая Дхарма Бодхисаттв близка к упадку, можно зародить устремленность, думая, благодаря существованию такой Дхармы уничтожаются страдания бесчисленных существ. Так, ради того, чтобы святая Дхарма могла долго существовать, я порождаю устремленность. Четвертое. Если упадок Дхармы неосознан, можно зародить устремленность от осознания трудности ее порождения, думая. В это смутное время распространения заблуждений, бессовестности, бесстыдства, зависти и скупости – трудно обрести устремленность даже к пробуждению. Шравак или протека Будды. Что уж говорить о порождении устремленности к высшему пробуждению. Если мне удалось бы хоть на миг зародить устремленность, это повторилось бы и в другой раз. Таковы эти четыре подхода к зарождению. Зарождение устремленности состоит в порождении желания достичь пробуждения, подобно тому, как сказал себе некогда Будда, устремляюсь к великому пробуждению. Рассмотрим подробнее условия, от которых это желание возникает. Первое. У увидевшего чудеса, сотворенные Буддой, или услышавшего о них, возникают изумление и мысль, и я достигну такого же пробуждения. Второе. Слыша из проповеди Дхармы о достоинствах Будды, сначала порождают веру, затем возникает желание обрести их. Третье. У того, кто не может стерпеть упадок учения Махаяны, возникает желание достичь совершенного знания Будды. Здесь есть еще и мотив уничтожения страданий. Ведь если учение не придет в упадок, существа избавятся от страданий, но неспособность терпеть упадок учения является основой данного условия зарождения устремленности. Иначе это противоречило бы излагаемому ниже мнению, что зарождение устремленности основывается на сострадании. Четвертое. Главное побуждение достичь будства – здесь возникает благодаря осознанию великой редкости этой устремленности, имеющей огромную ценность. Такое зарождение устремленности представляет собой лишь желание достичь пробуждения, но без понимания его цели. Если отсутствует желание достигать будства, исходящее из укрепления веры в достоинство Будды, невозможно отойти от мысли, цепляющейся за надежду о достаточности покоя, для достижения цели для себя. Ведь желание достичь будства, исходящее из культивирования любви и сострадания, и возникшее от осознания необходимости заботы о других, способны избавить от мнения, что покоя достаточно для осуществления цели для других, но не может освободить от первой мысли в достаточности покоя для себя. Нет другого средства устранить ее, помимо желания буддства, исходящего из укрепления веры в достоинство Будды. Однако, без избавления от мысли о достаточности покоя для собственной цели не обойтись. Ибо одно лишь освобождение от самсары оставляет нас в хинаяне и не спасает от ограниченности понимания, вследствие чего собственная цель остается недостигнутой, хотя мы избавляемся от бед обусловленного существования, от ущербности покоя не освобождаемся. Поэтому и говорится, что совершенная собственная цель – Хармакая Будды. Поэтому, когда, укрепив веру в достоинство Будды, мы понимаем, что даже для исполнения собственной цели, тем более цели для других, необходимо достичь буддства. Это служит важным условием, удерживающим от возвращения в хинаяну. Описанные выше два первых вида устремленности не побуждаются любовью и состраданием. Однако в слове и в трактатах есть много указаний, что желание достичь буддства, даже возникшее из одного осознания достоинств физического и духовного тел Будды, следует считать зарождением устремленности. Также есть высказывание, что клятва привести всех существ к состоянию Будды тоже является зарождением устремленности. Поэтому каждый из этих двух видов необходимо признать именно зарождением устремленности. Чтобы устремленность была полной, недостаточно устремиться достичь буддства, руководствуясь лишь заботой о других. Необходимо осознать, что и собственная цель не может быть осуществлена без буддства. При этом нисколько не умаляется значение цели для других. Забота о благе других тоже необходима, как сказано в украшении ясных постижений. Зарождение устремленности – желание правильно и совершенно пробудиться ради блага других. То есть, совершенная устремленность включает две заботы – заботу о собственном пробуждении и о благе других. Второе. Зарождение четырех причин. Это зарождение устремленности на основе первое. Благородного происхождения. Второе. Помощи благого друга. Третье. Сострадание к существам. Четвертое. Неунывание из-за трудностей сансары. Третье. Зарождение от четырех сил. Это зарождение устремленности на основе. Первое. Личной силы, рожденного собственной силой желания совершенного пробуждения. Второе. Силы других, вдохновленного силой других желания совершенного пробуждения. Третье. Силы причин, рождающиеся от того, что Махаяна уже практиковалась в прошлых жизнях, и теперь достаточно услышать прославление Будд и Бодхисаттв, чтобы зародилась устремленность к пробуждению. Четвертое. Силы подготовки в этой жизни, когда, опираясь на благородного учителя, долго слушаем дхарму, размышляем над ней и развиваем другие добродетели. В уровнях бодхисаттв сказано, что если устремленность зарождается на основе одной или нескольких из восьми причин и условий, от личной силы и силы причин, она устойчива, а если зарождается от силы других и силы подготовки, неустойчива. Таким образом, хорошо зная, что сейчас общее учение Будды и учение Махаяны близки к упадку, и все идет к худшему, и сознавая, что теперь чистосердечное зарождение устремленности – великая редкость, следует, опираясь на святого друга, усердствовать в слушании свода Махаяны, размышлений над ним и в других подготовках. Надо собственной силой, а не по побуждению других, слепо им следуя или подражая, укоренить в глубине сердца росток устремленности. Ибо на него должны будут опираться все деяния бодхисаттвы.